Глава 45. И старые враги. Этим утром Саньку остро не хватало мертвяцкого стимулятора. И это было обидно, потому что в игре у него стимулятора хоть зажрись. Пришлось поправляться кофе и томатным соком, обнаруженным в Алёнином холодильнике. Хозяйка сока и холодильника безмятежно спала. На звонок, разбудивший Санька, не отреагировала. Хорошо ей. «Дрыхнешь, боец?» Федорыч, как всегда, попал прямо в десятку. «Хорош харю давить. Давай на работу. Тебя ждут». Ждала машина. Серенький RAV4. Гучко сдержал слово. И не только с машиной. На смарте у Федорыча был адрес старого знакомого Санька, хозяина Nissan Patrol. Звали парня Николай Васильевич Фомченко. Тот самый Николай Двина, искатель второй уровень, надо полагать. Возраст — 27 лет. Место работы — травматологическое отделение районной больницы. Имеется также домашний адрес с пометкой о том, что квартира куплена полгода назад и прописан в ней господин Фомченко соло. «А теперь вопрос», — сказал Федорыч. «Чем тебе этот доктор не угодил?» «Почему сразу не угодил?» — поинтересовался Санек. «А ты бы в зеркало на себя глянул», — предложил майор. «Рожа у тебя стала, ну, очень характерная. Так что колись, что тебе от него надо, и могу ли я чем-то помочь?» Санек заколебался. Рассказать Федорычу о Сереге? Поймет ли? С другой стороны, какой смысл скрывать? Что это изменит? «У меня в этот заход друг погиб в игре», — наконец решился Санек. «Новичок. Совсем погиб. Мы его похоронили». «Да уж», — Федорыч потер затылок. «Это, брат, понимаю». И вспомнив, так новичков же говорили, насмерть не убивают. Или нет? Получается, что нет. «А этот Фомченко, это он убил?» Санек помотал головой. «Там не он, но здесь пытался. И еще он игрок второго уровня». Последнюю фразу Федорович пропустил мимо ушей. «В смысле, здесь пытался? В Питере, что ли?» «Ну да». И без того не слишком доброе лицо майора стало совсем неприятным. «Доктор, значит», — процедил он. «Травматолог, да? И что ты из-под него хочешь получить?» «Пока просто поговорить хочу», — сказал Санек. «Он точно что-то знает. Я тоже хочу это знать». «И ты думаешь, он тебе так все и выложит?» — скептически поинтересовался Федорыч. «Поглядим», — ответил Санек. Уверенности у него не было. Второй уровень. Хотя сумел же Санек тогда в кабаке достать Фарида Поршня, тоже игрока второго уровня. «Короче так, один ты к нему однозначно не поедешь», — решил Федорыч. «Нам с тобой еще работать, Санек, ты мне живой нужен. Так что погуляй пока с полчасика. Вон, иди в рекреацию кофейку попей, а я покумекаю, как нам доктора этого правильно за вымя взять». Возражать Санек не стал. Сообразил, что предложение Федоровича не только щедрое, но и правильное. Группа поддержки Саньку пригодится. Ну да, Федорович не игрок, но зато он майор спецназа и крут даже без всяких игровых технологий. Опять-таки впечатление производит правильное, серьезное. Полчаса майор не уложился. Появился минут через 45. «Поехали!» За руль «Тойоты» Федорыч сел сам, предложив Саньку место справа. Заднее же сиденье уже оккупировали два толстошеих майоровых ученика. Оба богатыри. Постарше Санька и помощнее раза в полтора. Одного Санек помнил, второго нет. Вероятно, из нового набора. Поздоровались они с Саньком почтительно. «Здравия желаем, товарищ инструктор!» Санек как-никак числился в преподавателях, а порядки в школе были армейские. «Решим твой вопрос, а заодно курсантов обкатаем», сказал Федорыч, кивнув на толстошеих. «Не против?» Даже беглого взгляда на курсантов было довольно для понимания. Эти сами, кого хошь обкатают, мало не покажется. Но Санек был не против. А еще он был не против бутылочки пива, о чем сообщил Федорычу. После кофе похмелёга малость отпустила, но жажда по-прежнему мучила. Майор хмыкнул, извлек из кармана блистер, сбросил Саньку на ладонь капсулу. «Закинься, запей вот водичкой и поехали. Герой твой 2 часа назад с дежурства пришел, дрыхнет небось. Самое, заметь, подходящее состояние для интимной беседы — это когда с просонья и без штанов». Звонить пришлось долго, 20 минут. «Так и есть, дрыхнет», — констатировал Федорович. «А может, дверь того?» — предложил один из толсташеях, с надеждой поигрывая кривой железякой. «Дадим ему еще 5 минут», — решил Федорович. 5 минут хватило. «Что надо?» — прохрипели по ту сторону дверей. «Николай Васильевич?» — казенным голосом осведомился Федорович. «Ну? Вам повестка». «Какая нахрен повестка?» «Никакая, а откуда?» — строго произнес Федорович. «Из Приморского военкомата. Вы не встали вовремя на учет». «Завтра встану, спокойной ночи». Голос слабел, удаляясь. Федорович снова утопил кнопку звонка. «Да что еще тебе надо?» — взревел полный тезка автора «Мертвых душ». «Дверь откройте, Николай Васильевич, и повестку примите, как положено, если не хотите, чтобы я вызвал участкового». «Да хрен!» — замок щелкнул. Цепочки на дверях не оказалось. Курсанты шагнули вперед и молча вытеснили доктора вглубь квартиры. Это было нетрудно. Вдвоем они весили, как 3 таких доктора. Федорович молодец. Правильно выбрал время, потому что не будь доктор таким вялым, сонным и заторможенным, вполне мог бы оказать серьезное сопротивление. А так всего лишь успел выдернуть из-за вешалки ружье. Кривая железяка вышибла огнестрел, а его хозяин словил прямой в челюсть и выпал из реальности. Могучие ученики Федоровича подхватили обмякшего доктора, внесли в комнату и умело закрепили безвольное тело на стуле. Судя по слаженности движений и одобрительному хмыканью Федоровича, парни уже отрабатывали этот процесс и справились как надо. «Рожей кокошку его разверните», — скомандовал Федорович и уточнил. «Вон к тому, потому что окон в комнате было 2». «Отлично. А теперь взбодрить голубу». Один из учеников сбегал на кухню, вернулся с кастрюлей воды, которую и опорожнил на голову Николая. Сработало. Доктор очнулся, заматерился и умолк, получив леща по затылку. «Он твой, дружище», — сказал Федорович Саньку. «Спрашивай свои вопросы». «Ты ответишь». Николай Двина, 2-й уровень искатель, мотнул головой, оросив Санька брызгами. «Ты пособник нелюди». «Это он про нас, что ли?» — нахмурился один из толсташеях, но Федорович сделал знак молчания, и боец смолк. «Отвечу», — согласился Санек, — «но сначала ответишь ты. Например, почему это я пособник нелюди?» Доктор молчал. «Это ты поднял тему», — напомнил Санек. «Давай, продолжай. Или так сболтнул, по глупости?» «Тебе не по уровню знать», — отрезал доктор. За его спиной Федорович одобрительно кивнул, мол, если клиент открыл рот, уже легче. Вот если все терпит и молчит, тогда будут трудности. «Ладно», — согласился Санек. Он смотрел на привязанного игрока и ощущал какое-то равнодушное спокойствие, пустота. Все эмоции вдруг куда-то ушли. Он не испытывал к Николаю Двине никаких чувств, вообще никаких. Перед ним был не человек, а источник информации. И Санек эту информацию получит, так или иначе. «Ладно», — произнес он, — «давай я сначала скажу. А уж потом ты, Коля, сам решишь, как тебе лучше, сразу говорить или сначала помучиться». «Что ты мне сделаешь? Морду набьешь?» — осклабился игрок. «Можно и морду», — согласился Санек. «А можно что-нибудь поинтереснее придумать? Мой друг, который у тебя за спиной, он, знаешь ли, большой искусник по этой части». «Пусть только попробуют, и может забыть про игру навсегда», — уверенно заявил доктор. «Убедил», — Санек наклонился поближе к игроку. «Значит, придется самому. Заодно и попрактикуюсь. А то мне скоро в ВИК идти, А я даже пленников допрашивать квалифицированно не умею. Курс прошел чисто теоретически. Практики, считай, никакой». «Нет у фехтов такого курса», — возразил доктор, но без особой уверенности. «Откуда ты знаешь?» — усмехнулся Санек. «Ты же не фехт. Ты мертвяк, верно?» Это была интуиция, но она не обманула. «Угадал», — буркнул Николай. «Но это ничего не меняет. Болтать с тобой я не собираюсь. А ответить тебе придется, ясно? Я в миру не на отдыхе. Я искатель. Понятно тебе?» «Вот именно что непонятно», — сказал Санек. «А понять я хочу». «Так что же мы ищем?» «Не твое дело, не по уровню». «Вот это я уже слышал», — кивнул Санек. «Ладно, зайдем с другой стороны. Ты из какого клана, мертвяк?» «Из Красных Орлов», — буркнул Николай. «Был». «Тебе-то что?» «Просто интересуюсь». «Это хорошо, что из Красных. Был бы из Чистильщиков. Прям-таки неловко было бы тебя резать». «Не пугай». «Да я не пугаю», — сказал Санек. «Какие пугалки?» «У меня друг погиб, так что время пугалок кончилось. Началось время вопросов и ответов. Давай, Коля, мы поступим так. Я тебе расскажу, что я собираюсь делать, а ты как специалист, ты ведь специалист, травматолог, верно? Так вот ты и выберешь самое эффективное». «Мы не в игре», — буркнул пленник. «Ты ответишь по закону». «Конечно, конечно, я не забыл», — сказал Санек. «У меня хорошая память». «Ты, кстати, закон упомянул? Так вот, я уже сказал, что моего друга убили. Новичка, заметь. В игре. Насовсем. А по закону вроде и не положено. Получается, закон мне должен одну смерть. Может быть, твою?» «Глупости болтаешь», — проворчал игрок. «Новичков не убивают». «А даже если и убили, при чем тут я? Что тебе вообще от меня надо, химера безбашенная?» «Вот это вопрос по существу», — одобрил Санек и потрепал собеседника по мокрой щеке. «Вы с приятелем напали на моего друга. И, по-моему, пытались его убить, вот только не получилось. Так что первый вопрос. Чем мой друг вам так не понравился?» Пленник молчал. «Ладно», — спокойно произнес Санек. «Тогда поговорим о том, как я буду повышать твою общительность». И приступил к изложению. Пошагово. На память Санек раньше не жаловался, а теперь она и вовсе стала как у диктофона. Так что замечательную историю о викинге, который, угодив в плен, решил, будто быстрая смерть, которую обрели его товарищи, не подобает храброму человеку, Санек выложил без запинки. Существовал некоторый риск, что Николай Двина увидит ряд нестыковок, ведь в истории, рассказанной Саньку мастером адаптации Феодором Герцем, викинга пытали целых 3 дня. Как специалист в области травматологии, Николай мог бы сообразить, что предложенный Саньком план мероприятий не прокатывает по хронометражу. Но критиковать план не стал. Может быть, списал ошибки на неопытность палача-теоретика. А может, потому что Саньку удалось очень точно скопировать интонацию мастера Герца и озвучить пыточную программу так, будто читает подробную и довольно скучную инструкцию. Однако его слушателю скучно не было. Минут 5 Николай внимал, не перебивая, с презрительной улыбкой, а потом глянул на татушку Санька. Черный сфинкс был спокоен. Глядел задумчиво так, чуть склонив гривастую голову. Сфинкс был спокоен, а вот игрок 2-го уровня заерзал, забеспокоился, заявил нервно. «Завязывай, химера! Я тебе не какой-то там хренов викинг. Ты не посмеешь». «Ну, почему же?» — рассудительно произнес Санек. «Что мне помешает?» Чем больше нервничал пленный, поверил, поверил, тем увереннее чувствовал себя Первенцев. «К сожалению, регенерата в миру нет», — Санек изобразил сожаление. «Поэтому некоторые процедуры я смогу выполнить только 1 раз». И продолжил описание. Курсанты на заднем плане, Санек видел их в зеркале, тоже слушали внимательно и тоже немного нервничали, потому что, да, очень Санек убедительно излагал. Ну да, парни, они крутые, но игры викингов в области проверки мужества выходили за пределы цивилизованного зверства. А вот Федорыч не беспокоился ничуть. Напротив, кивал позитивно и выражал лицом полное одобрение Санькиному креативу. Что не укрылось от пленника, и, надо полагать, оптимизма ему не прибавило. «Да пошел ты! Ты отморозок! Я такой же игрок! Ничего ты не сделаешь!» Но голос Николая предал, сорвался на виск. Неавторитетно получилось. «Игрок, но не совсем такой», — возразил Санек. «Статус у тебя повыше. Следовательно, боль ты, я предполагаю, должен переносить неплохо. Все я, конечно, не успею. Времени у нас часа два, а потом у меня следующая встреча, и нам придется прерваться. Поэтому я и рассчитываю на твою помощь. Ведь в наших общих интересах сделать так, чтобы ты не помер до моего возвращения. Ты ж травматолог, как-никак. А опыта настоящего у меня нет, только общая теория. Ну и кое-что я на собственной шкуре испытал. Так что, думаю, справлюсь». Санек дернул шнур, и нож привычно скользнул в руку. «Братишка», — сказал он одному из курсантов, — «рубашку ему расстегни, замарается». И на этой заботливой ноте игрок второго уровня, класс-искатель Николай Двина, сломался. Так что Санек так и не узнал, смог бы он дойти до конца, резать беспомощного живого человека. Но Николай Двина заговорил. И Санек узнал, чем занимаются искатели, и почему его друг привлек их внимание и попал под раздачу. Но так и не сумел узнать, кто и зачем подставил Серегу Кожина. И о том, что такое второй уровень, он тоже не узнал. Воспользовавшись тем, что Санек и все остальные, включая Федорыча, расслабились, Николай толкнулся ногами и приголубил майора спинкой стула, к которому был привязан. Федорыч отбросило назад, стул треснул, но выдержал. Выдержал он и тогда, когда Николай прыгнул еще раз, с разворотом врезался в окно, а затем в звоне и сверкании разлетевшегося стекла вывалился наружу. Санек метнулся за доктором, опоздав на полсекунды, и немедля махнул через подоконник в разбитое окно. Приземлился хорошо, на козырек подъезда. Высота плевая, второй этаж. А вот второй прыжок с козырька на асфальт получился хуже, потому что внизу его уже ждал Николай Двина с обломком стула, к которому только что был привязан. И он от души приложил этим обломком Санька по макушке. Очнулся Санек уже в Тойоте, в окружении друзей, но без пленника. «Удрал, гад!» — не без восхищения сказал Федорыч. «Вот же отморозок!» «Это не он, это мы отморозки», — подумал Санек, но озвучивать мысль не стал, чтобы не огорчать Федорыча. Когда играешь с сильными игроками по правилам, которые тебе неизвестны, надеяться можно только на сумасшедшую удачу. Но бывает ли удача настолько сумасшедшей?